Очень маленький. Говорится, почему мы называем атма, душа? Как ты думаешь, электронный микроскоп кто-нибудь душу видел? Нет. Ну, как же они атом увидели? Атма – это и есть атм. Душа. И есть параману еще меньше. Электроны можно видеть. Фотоны можно видеть. Позитроны можно видеть. Можно что много видеть в микроскоп. Но атома никто не видит. Никто никогда не видел атома. Еще раз прочитай. Возьми книжку по физике там и найди мне, где они. Прямо в электронный микроскоп они увидели атом. Атом там. Нет, они видят другие. Они видят то, что вокруг атома находится. То, что исходит от атома. Но они не видят самого атома. Как мы душу не видим, но руки видим. Ноги видим. Все это двигается, видим, да? Но саму душу мы не наблюдаем. Даже если разрежем, под электронным микроскопом будем смотреть, ее не видно. Почему еще не видно душу? Есть материальный атом, но есть атма. В чем разница атома и атма? Не только что она маленькая, природа материи другая. Есть духовная и есть какая? Материальная природа. Природа разная еще вещей. Таким образом, атом материальный, его не увидеть глазом. И не увидеть, как свет проходит. Люди этого не способны сделать. Как вы думаете, полубоги могут видеть материальный атом? А? Могут, конечно. И чем они видят? Каким глазом они видят? Вот таким? Нет. Они видят каким? Агья-чакра, говорится. Агья-чакра отвечает за то, что человек может что-то видеть. Агья-чакра. Они видят третьим глазом. Это чакрой. Агья-чакра. Она дает мистическое видение. То есть видеть то, чего обычный глаз не наблюдает. Не наблюдает. Итак, люди недостаточно квалифицированные в этих вопросах. Конечно, для них все это реальность, то, что там земля плоская или там что. Они пытаются это увидеть, несомненно. Но как они могут это увидеть? Они остаются в этом времени и в этом пространстве. Они остаются с этими же чувствами. Почему йоги переходили на другой уровень времени и пространства? Сознание. Чувство. Чувство. Когда у человека есть сознание, тогда по-другому его чувства работают. Он может переходить на другие измерения времени и пространства. Но мы не можем этого сделать. Мы не можем осознать, что природа тонкого тела очень долго живет, долго не разлагается. Природа тонкого тела. Мы не понимаем этого. Мы теоретически это воспринимаем. Но никто не хочет жить в тонком теле. Никто не осознает, как говорится, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что глупец не может понять, как живое существо покидает одно тело и переселяется в другое. У кого есть понимание? Поднимите руку. А как вы определяете, что у вас нет понимания этого? Как вы осознаете, что у вас нет понимания, как живое существо покидает один тип тела и переходит в другой. Вот ты как узнал, что у тебя нет понимания? У тебя есть понимание этого? У меня нет понимания, просто как на ваши слова. А, ну на мои слова, это ерунда. Я, мол, мало чего могу намолоть тут. Опираюсь. Как мы узнаем, что у нас нет понимания? Нас это беспокоит. Нас это беспокоит. Поэтому там и говорится... Глупцов беспокоит это все. Очень сильно беспокоит. Переход из одного тела в другое – это большое беспокойство для глупого человека. Поэтому он обеспокоен смертью и чем? Рождением. Он очень обеспокоен. Поэтому, когда смерть, он скорбит. Когда рождение, он что? Радуется. Это и есть беспокойство. Это и есть беспокойство. И Кришна говорит Арджуне, что все это возникает из чувственного уровня. С чувств. Чувства. Наши чувства обеспокоены переходом из одного тела в другое. Поэтому это четкий признак, что у нас нету чего. Понимания этого процесса. И в соответствии с той деятельностью, которой мы занимаемся, чего мы боимся больше всего? А? Чего? Мы боимся смерти. Если бы у нас было понимание, мы бы ее что? Не боялись. Мы бы не боялись смерти. Мы не боялись смерти. То есть страх смерти отступил бы. И Прабхупада описывает это в своих комментариях. Он говорит, пхая, человек становится бесстрашным. Он не беспокоится ни о живых. Ну, елки, что там началось. Ни о живых, ни о мертвых. Он не беспокоится. Потому что смотрит глазами знания. У него есть понимание и осознание. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, время, чувство, время и пространство, и объекты чувств в этом пространстве находятся. И в соответствии с чувствами человек воспринимает объекты. То есть он начинает дискриминировать. Эти объекты приносят благо, а эти объекты приносят несчастье. Это все связано с чувствами. А чувства связаны с чем? Ум – это и есть чувство. Чувства связаны с разумом. С разумом. А разум связан с чем? А? Он с душой связан. Разум связан с душой. Когда разум опирается на ложное эго, тогда он, ну он может на него что? Не опираться. Таким образом, это говорится, что разум связан с душой не посредством ложного эго, а посредством чего? А? Как же тогда он может функционировать, не опираясь на ложное эго, если он связан с душой ложным эго? А? Ну-ка, объясни мне. А как же ты здесь находишься и практикуешь, если ты не понимаешь этих вещей? Даже теоретически не знаешь. Вот как люди по карте, они ориентируются. Они только карту воспринимают и идут по карте. Они еще ничего не знают, но они знают теоретически. Раз здесь написано, мы так идем. Тут так, тут так. Это карта? Карта жизни. Там написано. Вот это все принесет беспокойство. Туда не ходи, сюда ходи. Этого не желай, желай то. Как же ты можешь это делать, если ты не знаешь? Есть лишь разница в том, что оскверненный разум и неоскверненный разум. Чем осквернен? Вожделением. А вожделение откуда исходит? А что, не бывает вожделения в гуне благости? Не знаешь. Поэтому пока молчи, сиди. Можно квакать, когда что-то знаешь. Иначе, говорится, если мы квакаем, то мы призываем змей. В источнике вечного наслаждения, говорится. Как глупые ученики, которые квакают на болоте. Или как имперсоналисты. И они квакают лягушки, когда они призывают к себе свою смерть. Змей. Змеи вычисляют лягушек как? По кваканию. Змеи глухие. Как же они вычисляют по кваканию? По колебаниям. По колебаниям. Они кожей слышат. По колебаниям. И когда лягушка начинает квакать, они колебания эти воспринимают. Они не слышат самого звука. Колебания, колебательная система. И они приходят и съедают эту лягушку. Точно так же говорится, человек, когда он не знает и квакает, он также призывает к себе проблемы. Итак, время, жизнь Джамилы пролетела мгновенно. Мгновенно. Почему? Чувства. Осквернились его чувства. Когда чувства осквернились, время потекло по-другому. Совершенно по-другому потекло время. И пространство, и объекты стали восприниматься по-другому. Поэтому он стал воровать, стал обманывать и так далее. Нужны были деньги. Видение его изменилось. Он по-другому стал видеть. Теперь он чем рассматривал? Глазами чего? Писаний, наставлений. Чего он смотрел? Глазами чего? Конечно, глазами вожделения. Он смотрел глазами невежества теперь на все. Он погрузился в это невежество. И родилась иллюзия длительности времени. Что время очень много. Родилась иллюзия, что очень много времени. Как говорится, старые люди, им кажется, старым людям, что они успеют. Или как молодым людям кажется, что они в старости предадутся. Но время по-другому играет хитрую шутку с их чувствами. Они тупеют, спят,